Жирный дождевой червь извивался, не желая быть насаженным на крючок. Старался выскользнуть из пальцев и заползти обратно в уютную мягкую землю. Оттягивал момент своей незавидной кончины как мог, но Игорю было наплевать. Глупо размышлять о жизни червяка, другое дело помечтать о хорошем улове. «Да прекрати ты дергаться!» – под нос пробурчал парень, наконец-то наколов беднягу на крючок. Закинул в речку, услышав такой приятный свист лески, установил удочку и присел рядом, поглядывая на поплавок. Пока что шевелений не было, но надеялся, что сегодня уйдет не с пустыми руками. «В этот раз должно повезти», — подумал он, рассматривая красивый вечерний пейзаж. А посмотреть было на что. Игорь давно облюбовал данное место не только за большое количество рыбы, но и за приятные картинки перед глазами. Вытоптанный им во время многих вечерних и ночных посиделок кружок земли на берегу, на котором можно развалиться и смотреть на колышущиеся деревья, лучи солнца, пробивающие дальние ветки, и воду, то тут, то там, расходящуюся маленькими волнами. В таком месте в голове остаются только умиротворяющие мысли. Ну и искупаться в чистой незамутненной воде тоже не самый последний пункт в плюсах. А минусы? Их нет? Совсем? Тайное убежище помогает отвлечься от всех проблем как на работе, так и в семейных неурядицах. Отец опять запил, мать злится, но сделать ничего не может. Да и Аленка снова начала... То соглашается сходить с ним на свиданку, а то отказывает, даже не говоря по какой причине. Крутит им, как хочет, а он, болван, постоянно ведется. Так скоро друзья начнут каблуком называть. Игорь устало помотал головой. «Так, хватит. Нужно хотя бы на пару часов выбросить всю хрень. И ничем не заморачиваться, только я и рыбалка». Но сегодня был не его день. Прошел уже час, а рыба не клюет, хоть ты тресни. Вьется вокруг, поджирая приманку, но ни одна, даже самая маленькая рыбешка, никак не попадается на крючок. Уже и прикармливал, и менял наживку. Все равно толку ноль. Это его постепенно раздражало, но Игорь старался держать себя в руках. «Просто невезуха, что поделать». Удочка не шевелилась, и Игорь улегся на бок, рассматривая водяную гладь реки. «Все-таки, что ни говори, а красиво смотрится. Умел бы рисовать, то...» Игорь дернул головой, возвращаясь в реальность, и медленно обернулся. Кусты, расположенные позади него, издевательски еле-еле покачивали своими листьями. Слишком легкий ветерок, от которого шевелятся ветви деревьев только на большой высоте, не мог произвести этот звук. Обычный шорох. Тем более в лесу, месте, где шуршание, поскрипывание и шорохи имеют самое простое объяснение. Почему же тогда так сильно забилось сердце? А руки покрылись предательскими мурашками, разбегающимися вверх по шее. Звук повторился. С другой стороны. Как будто кто-то небольшой, типа ребенка, быстро пробежал за спиной и снова затих. Игорь ругнулся и как можно быстрее крутнул головой, пытаясь успеть засечь хоть какое-нибудь движение. Не получилось. Лишь шея заныла, не выдержав такого обращения. Снова по небольшой полянке разлилась тишина, действующая на нервы и заставляющая часто дышать, ощущая опасность. Он присмотрелся и выпучил глаза, не сразу поверив увиденному. «Кто-то стоит в тех кустах? Или нет?» Непонятный силуэт, практически целиком скрытый кустами, навевал лютую панику, раз за разом накатывающую на Игоря. Неопределенность пугала больше всего. Он не мог понять, все-таки там есть кто-то или просто разыгралось воображение. Осторожно приподнялся, стараясь держать смутную фигуру в поле зрения. Но как только на секунду отвел взгляд... Да, силуэт пропал или его не было. Мне это совсем не нравится. Непривычные мысли, тревожно колотящиеся в голове, подействовали на парня нужным образом. Он вскочил на ноги. В траву упала банка с червями и пакет с манкой. Он начал суматошно их поднимать, одновременно понимая, насколько это нелепо. Перепугался из-за какого-то шума. «Так, успокойся, балбес». Посильнее завинтил крышку на банке, а то чуть все склизкие пленники не расползались, весело извиваясь по траве. «Нужно сходить и посмотреть на источник шума. А это и правда нужно». Удочка, уже давно позабытая и брошенная на произвол судьбы, неожиданно напомнила о себе и затряслась. Натянутая леска заскрипела, пытаясь удержать чудом пойманный улов. Парень бросился к ней, наматывая катушку и не заботясь о том, чтобы делать все более медленно. Хотелось поскорее убраться отсюда, сесть в машину и погнать домой, ощущая на коже приятный ветерок из окна, который поможет выкинуть это недоразумение из головы. И даже порванная леска будет не так страшна, он и не опечалится, если такое случится. Но леска, на удивление, выдержала бесцеремонное обращение. Игорь, пыхтя и тяжело дыша, постепенно выволакивал на берег здоровенную рыбину. Она колотила хвостом во все стороны, недовольная, что так легко угодила в ловушку и всячески пыталась вырваться. Но парень старательно сантиметр за сантиметром все же вытянул ее на берег. Лоснящаяся, поблескивающая в сгущающихся сумерках чешуя радовала взор. Игорь оттащил добычу подальше от воды на небольшой песчаный кружок, на случай, если рыбёха окажется слишком шустрой. Вид крупного водоплавающего, разевающего рот в немом крике и хлюпающего жабрами, отвлек парня от пугающих шумов. Все внимание перебил этот поистине царский улов. Словно напоследок речка решила все-таки подкинуть подарочек и сгладить впечатление от предыдущей неразберихи. Несколько крепких ударов палкой по голове, и рыба поначалу наоборот затряслась, прыгая по песку, а затем перестала шевелиться, напоследок затрепетав всем телом. Игорь бережно приподнял добычу. «Кило на 7-8 потянет. Сейчас бы сфоткать». Но телефон остался от греха подальше в машине. Чтобы ненужные звонки не отвлекали от отдыха, сейчас это был минус. И Игорь, погрустнев, опустил рыбу головой вниз. Изо рта вывалился какой-то предмет. Парень недоуменно нахмурил брови и пригляделся. На тягучее мгновение замер, не веря своим глазам. И резкий спазм желудка ударил ему под дых, заставляя выронить рыбу и скорчиться, держась за живот. Та шлепнулась прямо рядом с упавшим за 10 секунд до этого пальцем. Длинный ноготь, покрашенный в красный, уже порядком облупившийся лак, притянул все внимание Игоря. И место, так сказать, отсоединения от руки, было ощущение, что палец не отрезали, а отгрызали. Рваные края говорили о том, что вполне возможно так и было. Желудок надсадно урчал, еле удерживая съеденный утром скудный завтрак и несколько бутербродов, не так давно употребленных по назначению. «Это не может быть». Склизкий, немного подсгнивший палец казался какой-то глупой шуткой. Предметом, который не должен здесь находиться и которого не существует... Но быстрое моргание не помогло. Ужасный предмет не исчезал. Кольцо Игорь заметил минутой позднее. Оно было такого же цвета, как и кожа на пальце. Чуть зеленоватая поверхность даже не блестела. Поэтому вначале он увидел непонятное утолщение почти на самом конце огрызка. И только чудом смог разглядеть украшение. Было удивительно, как кольцо вообще удержалось, не слетело в ходе всех манипуляций и не осталось внутри рыбы. Зажимая рот левой рукой, Игорь присел на корточки, внимательнее рассматривая добычу. Достал из кармана мятый грязный платок. Принятое сложное решение было ему противно. Но, тем не менее, Игорь, часто дыша через рот, поднял палец, стараясь не задеть его чистыми руками. «Ну и что ты делаешь? Нахрена оно тебе? Заткнись!» От обрубка исходила мерзкая приторная вонь. На платке он был почти невесомым и немного податливым, как пластилин. Казалось, палец сейчас развалится на части, и это ощущение заставило желудок опять чудом удержать еду внутри. «Не думай, не думай...» «Просто сделай и все...» Удерживая в платке одной рукой палец, а другой вцепившись в кольцо, парень принялся крутить его. Обрубок глухо хрустнул, и в нос незадачливому воришке ударил такой аромат гнилья, что в третий раз желудок не справился. Отхаркиваясь и пытаясь вычистить свой нос от запаха, он вспомнил, что же тот ему напоминает. Случай с детства, когда пьяного деда очень сильно укусила собака. Но дедушка был упрямым человеком и в больницу идти отказался. Типа и так все заживет, как на той же собаке. Замотал бинтами, сделанными из рубашки, и продолжил заниматься своими делами, как ни в чем не бывало. Но через несколько дней стало только хуже. Рука раздулась, и когда он размотал тряпицу, в нос Игорю залетела точно такая же вонь, смесь гноя, немытого тела и кожи, начавшей медленно разлагаться. По итогу деда все-таки уговорили поехать в больницу, но руку уже было не спасти. Отфигачили кисть, чтобы инфекция не распространилась дальше. «Соберись, тряпка». Он постарался выкинуть воспоминания из головы. Сплюнул вязкой слюной в траву и, наконец-то, доделал, что хотел. Отбросил в речку палец, ногами допинал туда же рыбу и только потом, тщательно вытерев платке, разглядел кольцо. Зеленоватая пленка, покрывавшая ее поверхность, убралась, но цвет не сильно поменялся. Остался примерно таким же, с тусклым салатово-желтым оттенком. Искусно выполненные узоры складывались в непонятные буквы или иероглифы, да и с внутренней стороны тонкие линии перемешивались друг с другом, превращаясь в узор, который приковывал все внимание, и так и хотелось продолжать рассматривать переплетение, валяясь в траве. «Прикольно. И необычно». Игорь переборол странное желание и задумчиво повертел кольцо в ладони, все же не решаясь дотронуться голыми руками до него. «Оставлю пока себе. Ты придурок, что ли? Ну, а что делать? Тоже выкинуть в речку? Это еще глупее. Аленке можно подарить. Ну, только не говорить, конечно, откуда оно». Парень глупо ухмыльнулся, представив реакцию девушки. Затем нахмурился, наконец-то вспомнив, что делал до этого подарка судьбы. Лицо сразу посерьезнело, и Игорь, выкинув все шутки из головы, принялся шустро собираться, смотал снасти, сложил удочку, затем аккуратно, но быстро положил все в рюкзак. Действия были словно на автомате, четкие и не терпящие ни секунды промедления. Даже если учесть, что он постоянно поворачивал голову в сторону злополучных кустов. Но шума больше не было, как и напугавшего до чертиков силуэта, про который он так и не решил для себя, да или нет. Но если да, то это вовсе не значит, что за ним следил зловещий здоровенный маньяк с топором или мачете. Или страшное бесформенное чудовище, жаждущее полакомиться его внутренностями. Не было мрачного лесника с садистскими наклонностями или просто приезжего извращенца, а лишь небольшое животное, зацепившееся за ветки, которое само, наверное, испугалось еще больше, чем он. Но мысли не успокаивали. Слишком быстро наступающая темнота начинала давить на нервы. Время еще нормальное, но небо все чернее и чернее, а отблески солнца где-то вдали пробиваются прощальными лучами через ветки деревьев. Минут 20, и уже стемнеет как следует. И оставаться тут допоздна, как хотелось вначале, совсем неохота. Совсем. Закинув рюкзак на плечи, Игорь торопливым шагом направился к машине. В первый раз злясь, что ее нельзя было подогнать поближе. Ощущение, словно за ним кто-то или что-то следит, появилось опять. Затылок заныл от холодка, пробежавшего до корней волос. Лишь усилием воли парень сдержался, чтобы не начать снова озираться с испуганным лицом. «Успокойся. Осталось немного». Пальцы нащупали в заднем кармане замотанное в платок кольцо. Игорь так и не дотронулся до полученной добычи, решив тщательно, очень тщательно почистить и отмыть его дома, а потом уже решать, что с ним делать дальше. Оставить себе, продать или подарить девушке. Ну вот три основных варианта, между которыми он и будет выбирать. Продавать это нужно ехать в город, придумывать историю, да и по деньгам большие сомнения, что получится много срубить. Оставлять у себя палево, точно будут расспросы, откуда взял и почем. Ну, хочется. Выходит, самый оптимальный, но не самый лучший, третий вариант. Тем более, скорее всего, Аленка так разомлеет, что точно даст. А это плюс. Размышление о будущих планах развеял громкий хруст ветки в нескольких метрах левее. Парень покачнулся и, сполший рюкзак, утянул его в сторону. Безрезультатно помахав руками через несколько томительных секунд, Игорь все же грохнулся в траву, успев только смачно матернуться. Смех до одури перепугавший раздался поближе и так взбодрил Игоря, что он сбросил мешающийся рюкзак, еле выпутался из тугих лямок и, хрипя от ужаса перехватившего горло, поднялся, тяжело дыша и разглядывая окрестности. Затравленно озираясь, он перешел на бег, позабыв об осторожности. Узкая тропинка вилась между деревьев, заставляя Игоря еще больше нервничать. Его сейчас вообще все напрягало, каждый мелкий шум таил угрозу и вызывал неконтролируемую панику до дрожи рук. Между деревьев промелькнул неясный силуэт, двигающийся так, что сливался в еле различимое темное продолговатое пятно. В наступающих сумерках было даже непонятно, кто это. Тощее создание радостно завопило, резко нарушая едва наступившую тишину, и, подвывая, остановилось в метрах в 15 от парня. С такого расстояния Игорь заметил лишь пятно вместо лица, застывшее, словно маска. Но как же тогда эта тварь издавала звуки? Подвывание продолжилось в ином месте. И в еще одном. С разных сторон закрывая Игоря в большой треугольник. Словно охотники, загоняющие свою жертву. Паника достигла апогея. Совершенно потеряв рассудок от ужаса и особенно от вклинивающихся в уши рычаний, парень потерял остатки самообладания. По-женски взвизгнул и ринулся вперед, не особо разбирая дороги. Что это было, мысли так же быстро и лихорадочно носились в голове, внося еще больше сумятицы, человек или животное, или что-то среднее, эта мысль заставила прибавить ходу, хотя он и так уже выбивался из сил. Сердце бешено колотилось, отдаваясь в боку нестерпимой болью, но Игорь продолжал переставлять ноги. Тварь, увиденная первой, что-то нечленораздельно заворчала, тоже ускоряясь. Краем глаза Игорь увидел вынырнувшую справа вторую. Она безостановочно хохотала, размахивая большим тесаком и лишь чудом не падая. «Где машина? Где машина?» Уже почти отчаявшись, Игорь выбежал на узкую дорогу и еле успел затормозить. Со лба тек пот, и парень надсадно втягивал воздух. Времени на передышку совсем нет. Машина стояла там же, где он ее оставил. «Только бы успеть, а там никакие уроды не страшны». Не успел сделать и шага, как ужасная догадка молнией пронзила его. Ключи. Ключи остались в рюкзаке, который он, не подумав, оставил валяться на траве. «Дерьмо!» Игорь все равно подбежал к машине и, не зная зачем, стал яростно трясти ручку, словно надеясь, что машина сама пустит своего хозяина, поняв, в какой он ситуации. Но этого не произошло. Удары по стеклу тоже не помогли. Игорь уже выдохся и только больно стукнулся костяшками рук. Стекло так и осталось целым и невредимым. Что делать? Что же делать? Темнота скрадывала быстрые промельки за деревьями, но Игорь видел непонятные силуэты, подбирающиеся все ближе и ближе. Паника захлестнула его, все мысли были только о том, что будет дальше и что это за люди. А люди ли? Взгляд зашарил по сторонам. И взять нечего. Хоть чем-то попробовать отбиться. «Хрю-хрю? Зачем ты убегал, глупышка? Мы всего лишь хотим поиграть!» Темная спортивная одежда заляпана грязью, но хотя бы человеческая. Значит, это все-таки люди. На него уставились безжизненные глаза без зрачков, и Игорь, переборов страх и, прижавшись спиной к машине, присмотрелся. Лицо до последнего момента, выглядевшее неестественно застывшим, на деле действительно оказалось искусно выполненной маской. Обычная маска в виде лица какого-то парня, но с искривленными щеками и скулами. Грубые, словно обрубленные контуры были будто голову на пробу вылепили из глины, но бросили, не доделав до конца. Рот замер в нелепой ухмылке, а нос ушел немного вправо. Возможно, по отдельности это выглядело даже смешно, но неестественность и непропорциональность всех черт лица в сумме, наоборот, вселяла неподдельное отвращение и страх. Неизвестный повернул голову на бок, рассматривая Игоря, словно тот был на витрине куском мяса. Хотя из-за отсутствия зрачков он мог глядеть совсем в другое место, но парень всем телом ощущал, что его оценивают. Но для чего? Может, это действительно прикол или розыгрыш? Скрытые камеры. «Ребята!» Но его практически беззвучно перебил или перебила появившийся справа второй или вторая. Длинные развивающиеся волосы наводили на мысли, что это была девушка. «Заткнись!» Грубый, но без сомнений женский голос заставил его умолкнуть. Идентичная маска, но с одним отличием. Вместо рта, выведенная красной краской, полудуга, как у грустного смайла. Ему бы рассмеяться над всей этой безумной клоунадой, но веселья не было совсем. Осталось только недоумение, во что же он вляпался и как уйти отсюда целым. Игорь снова безрезультатно подергал ручку машины. Он все еще не мог понять, что происходит вокруг, и верил, что сейчас дверь откроется, он сядет внутрь и забудет про весь творившийся кошмар. «Не их ищешь?» Парень повернул голову и непроизвольно отшатнулся от машины. Увидел крепко сложенного третьего неизвестного. У того на маске была одна лишь огромная пасть, но зато какая. Настолько хорошо нарисованная, что сразу и не поймешь, настоящие ли это клыки. Тот, довольный произведенным эффектом, потряс ключами, зажатыми в руке. «Ха-ха, хочешь их назад? Попроси хорошо». «Я не понимаю вас, ребята». Все внимание завлекли ключи. И тесак во второй руке, которым тот время от времени лениво поигрывал. «Давайте... тихо, мирно разойдемся. Вы меня напугали, признаю. Даже очень. Молодцы. А теперь отдайте, пожалуйста, ключи. И мы разойдемся. Я никому ничего не скажу. Обещаю». «Выговорился?» Третий посмотрел куда-то за спину Игоря. «Скучно». Игорь обернулся, но было слишком поздно. Крепкие руки обхватили его и тут же повалили на землю. Он, брыкаясь изо всех сил, почти освободился от захвата, если бы не девушка. Она, продолжая тихо завывать на одной ноте, резко намотала небольшой пакет ему на голову, перекрыв доступ к воздуху. Глаза сразу погрузились в темноту, только еле заметные тени шевелились впереди. Панические мысли дали приток адреналина в кровь. Надсадно дыша остатками кислорода, Игорь смог вытащить одну руку из стальной хватки, вслепую шаря вокруг себя. Наконец пальцы нащупали эластичный материал маски, типа резины, и парень, кое-как размахнувшись, ударил рукой назад, как ему показалось, в район глаз. Злобный визг подтвердил догадку о правильности цели и точности попадания. «Ах ты, твареныш!» Давление на шее усилилось, руку тоже завернули назад, уткнув Игоря лицом в траву. Воздуха было все меньше и меньше, перед глазами поплыли черные круги. Пакет не давал даже рассмотреть, что происходит вокруг. Хотя Игоря это волновало на данный момент меньше всего. Хотелось просто вдохнуть хоть крупицу кислорода. Игорь захрипел, но сил уже не было. Он проиграл. «Смотри, не придуши его. Он нам еще живым нужен». Это было последнее, что услышал парень перед тем, как унестись в темноту.